Кефир мог хитрить, стремиться выйти сухим из воды или, по крайней мере, оправдать себя перед народом, перед историей. Спустя время найдут этот документ в архиве, начнут и поверят. Какой хороший и честный был этот Кефир. Но нас вокруг пальца не обведешь, решил Сталин и начертал на письме. Подлец и проститутка. Совершенно точное определение, добавил Ворошилов. Рядом расписался Молотов. Предателю, сволочи и Б, одна кара. Нет. Это слова Кагановича, как на стене сортира. Но там безымянное творчество, а здесь автографы высокопоставленных деятелей. Как можно писать такое о товарище по борьбе, по работе? Сказал я Сталину. Это же расписка в собственной беспринципности. Удостоверение собственного хамства. Матерщинник в руководстве государства. Это, извиняюсь, скверный пример. Что же тогда требует от других? Сталин насупился. Когда он хмурился, лоб у него становился слишком узким. Некрасиво, патологически. От бровей до кромки волос 1 сантиметр. Определение «политическая проститутка» не новое, сказал он. Им пользовались и до нас. Проститутками являются как раз те, кто вчера жал руку Якиру, а сегодня под вашей резолюцией малюет матерные слова. Не допускайте, что это искренние эмоции. Слишком декларативно, возразил я. Прошу вас, не торопитесь, поговорите с Якиром и обязательно с Михаилом Николаевичем Тухачевым. Последствия их гибели могут быть катастрофическими. Никакой катастрофы не будет, произнес Иосиф Виссарионович, с уверенностью человека, хорошо продумавшего все варианты. Однако с Тухачевским Сталин все-таки встретился. Беседа эта была короткой, корректной и успокоила Михаила Николаевича настолько, что он оказался совершенно неподготовленным к дальнейшим событиям к смертной казни. Но может, это и лучше? Он до последней секунды не верил в трагический конец. Он улыбался, когда его среди ночи вели во двор внутренней тюрьмы на расстрел. Он даже успел крикнуть перед залпом: «Да здравствует Сталин!» Иосиф Виссарионович, разумеется, через несколько минут знал, как все было. «Это две группы», — высказался впоследствии Сталин. Сторонники Ворошилова и сторонники Тухачевского были непримиримы. В сложившейся тогда обстановке мы не могли допустить раскола в военном руководстве. Требовалось, чтобы военные вели единую линию. Думаю, это пошло на пользу рабочей крестьянской Красной Армии. Такой выбор он сделал. Или такое объяснение нашел для себя. По всей стране разливалась волна репрессий, смывая с постов не только командующих округами, армиями, корпусами, но и командиров полков, батальонов. Блестящие возможности открывались для бесчестных людей, для доносчиков, просто для сведения личных счетов. Не могу понять, кому и для чего понадобилось, например, топить очень хорошего, принципиального человека, бывшего офицера, ставшего красным генералом Михаила Федоровича Лукина. Трижды на стол Климента Ефремовича Ворошилова ложился ордер на арест Лукина, но Ворошилов, знавший Михаила Федоровича еще по Царицыну, каждый раз отказывался поставить свою подпись.